Чикаго в 1968 году. Я научился и тому, что легавые умеют выбить из тебя все дерьмо, как бы ты ни свертывался и ни скрывался. Но прежде чем я научился всему этому, я познал наслаждение опасностью червей. Осенью 1966 года в 16 комнатах на третьем этаже Чамберлен-Холла жили 32 студента. К январю 1967-го 19 из них либо перебрались в другие общежития, либо провалились на экзаменах, пали жертвой червей. В ту осень черви обрушились на нас, будто самый вирулентный штамм гриппа. По-моему, на третьем иммунными оказались только трое. Одним был мой сосед по комнате Натан Хоппенстенд, другим был Дэвид Душка Душборн, староста этажа. Третьим был Стоукли Джонс III, который вскоре стал известен гражданам Чемберлен-Холла как Рви-Рви. Иногда мне кажется, что я хочу рассказать вам про Рви-Рви, а иногда мне кажется, что про Скипа Кирка, вскоре естественно ставшего капитаном Кирком, который на протяжении тех лет был моим лучшим другом. Иногда же мне кажется, что про Кэрол. Чаще же всего я думаю, что мне просто хочется говорить о самих 60-х, каким бы невозможным я это ни считал. Но прежде чем говорить о чем-нибудь из всего этого, мне следует рассказать вам о червях. Скип как-то сказал, что вист — это бридж для дураков, а черви — это бридж для круглых дураков. Я не стану спорить. Хотя тут и упущено главное. Черви завораживают, вот что главное. А когда играешь на деньги, на третьем этаже Чемберлена играли по 5 центов очко, то вскоре уже просто не можешь без них. Идеальное число игроков — 4. Сдаются все карты, а потом надо брать взятки. Каждая сдача имеет 26 очков, 13 червей, по очку каждая карта, плюс дама-пик, мы называли ее стерва, которая одна стоит 13 очков. Партия кончается, когда какой-то игрок набирает 100 очков или больше, выигрывает набравший наименьшее число очков. В наших марафонах каждый из остальных троих игроков выкладывал разницу между своим счетом и счетом победителя. Если, например, разница между моим счетом и счетом Скипа к концу игры равнялась 20 очкам, мне, если очко стоило 5 центов, приходилось платить ему доллар. Мелочь, скажете вы? Теперь-то. Но год-то был 1966, и доллар не был мелочишкой для подрабатывающих в свободное время олухов, которые обитали на третьем этаже Чемберлена. Я четко помню, когда именно началась эпидемия червей. В конце первой недели октября. Помню это потому, что как раз завершился первый раунд зачетов первого семестра, и я выжил. Выживание было острой проблемой для большинства ребят на третьем этаже Чемберлена. Высшего образования мы удостоились благодаря различным стипендиям, займам. Большинство их, включая и мой, обеспечивались законом об образовании для нужд национальной обороны и программе учеба-работа. Это было словно катиться с горки на самодельных санках, скрепленных только клеем. И хотя мы находились в не совсем равных условиях, в смысле степени находчивости, которые проявляли при заполнении всяких анкет, а также усердие, с каким наши школьные советники хлопотали за нас, имелся один общий фактор, от которого некуда было деться. Он воплощался в вышивке, которая висела в гостиной третьего этажа, где проводились наши марафонные сражения в черви. Эту вышивку мать Тони де Лукко вручила ему перед отъездом в университет, приказав повесить там, где он видел бы ее каждый день. По мере того, как осень 1966 года начала сменяться зимой, вышивка миссис де Лукко словно бы становилась все больше, все ярче, с каждой сдачей, с каждым попадением стервы, с каждой ночью, когда я заваливался спать, не открыв учебника, не заглянув в свои записи, не выполнив ни одного письменного задания. Она мне даже снилась.